Однородность Вселенной. Хаббл внес в космологию еще один вклад, вероятно, не менее важный, чем открытое им расширение Вселенной. Столетием раньше Гершель, посчитав многие тысячи звезд, пришел к убеждению, что Млечный Путь имеет конечную протяженность. Аналогичным образом Хаббл подсчитал галактики. Проникая все глубже в пространство, ко все меньшим, на пределе обнаружения видимым звездным величинам, он обнаружил, что число галактик при этом пропорционально увеличивалось, что согласуется с представлением об однородном распределении галактик в обычном евклидовом пространстве. Для измерения относительной яркости звезд астрономы пользуются шкалой звездных величин, логарифмической шкалой яркости. Невооруженный глаз может видеть звезды до шестой звездной величины. Самые слабо светящиеся объекты, наиболее удаленные от Млечного Пути галактики, сфотографированные с большой выдержкой на одном из самых крупных телескопов, соответствуют почти 24-й звездной величине. Сегодня предположение Хаббла подтвердилось вплоть до этой предельной величины. Этот результат доказывает, что Вселенная почти однородна в очень большом масштабе. Яркость Млечного Пути указывает на то, что наша галактика – это огромная локальная неоднородность, как и те звезды, которые в ней находятся. А большие скопления галактик представляют собой более слабые неоднородности, в том смысле, что внутри занимаемых ими объемов локальная средняя плотность вещества возрастает в меньшей степени. Страница 61. Даже при больших масштабах, в десятки миллионов световых лет и более, обнаруживаются нерегулярности в распределении галактик. Были выделены сверхскопления галактик. Некоторые из них, возможно, имеют протяженность более 100 миллионов световых лет. Наша собственная галактика, по-видимому, находится на окраине одного из таких сверхскоплений – сверхскопления Девы, центр которого расположен в скоплении галактик в созвездии Девы на расстоянии около 60 миллионов световых лет. Однако подсчеты числа галактик за пределами нашего собственного сверхскопления – указывают на однородность их распределения в очень больших масштабах. Рисунок 24. Оказывается, что плотность светящегося вещества в виде звезд и галактик, сосредоточенного вблизи сверхскопления Девы, такая же, как и в более удаленных областях Вселенной. Ни в одном направлении не обнаружено каких-либо явных отклонений от однородности в больших масштабах. Если бы Вселенная имела какой-то выделенный центр или границу, то при подсчете галактик мы могли бы это заметить. Например, при подсчете числа галактик в направлении центра их должно было бы быть больше, чем при подсчете в направлении от центра. Ничего подобного не было обнаружено. Страница 62. Вероятно, самое удивительное подтверждение крупномасштабной однородности Вселенной было получено при недавних исследованиях космического фонового излучения. Эти исследования свидетельствуют об изотропии излучения, то есть его полной однородности во всех направлениях. Если у Вселенной есть какой-то выделенный центр, то мы должны находиться очень близко от него, ближе, чем на расстояние в 0,001 радиуса Вселенной. В противном случае возникала бы недопустимо большая наблюдаемая анизотропия в интенсивности излучения, и мы обнаружили бы избыток излучения в одном каком-то направлении по сравнению с противоположным. Кроме того, не было обнаружено никаких мелкомасштабных угловых вариаций в интенсивности излучения. Это говорит о том, что на очень раннем этапе эволюции Вселенной, когда возникло это излучение, она должна была быть очень однородной. Далее, глава 4, мы рассмотрим природу космического фонового излучения. Сейчас же для нас важно то, что оно служит еще одним наблюдательным подтверждением космологического принципа Коперника, лежащего в основе теории Большого Взрыва.